Жизнь – это болезнь, и смерть начинается с самого рождения. Эрих Мария Ремарк. Жизнь никогда не бывает справедливой. Для большинства из нас так оно, пожалуй, и лучше. Оскар Уайлд. Справка системы жизнеобеспечения. Химера. Пантера Диабло. Существо семейства кошачьих. Класса млекопитающие, отряда хищные. Внешне имеет сходство с пантерой. Рост взрослой особи может достигать 1,6 метра в холке, вес 740 кг. Существо очень подвижно. Благодаря системе дублированных органов смертельно ранить химеру крайне сложно. Процесс регенерации тканей занимает в среднем 5-7 минут при тяжелых ранениях и 2-1,5 минуты при ранениях легкой и средней тяжести. Химера имеет способность к invisible мимикрии, может становиться невидимой, поэтому для уничтожения данного мутанта на территории периметра ЧЗО рекомендуется использовать стационарные огнеметы типа «Вьюнок-2011». Кроме того, весь личный состав необходимо оснастить тепловизорами для распознавания мутантов, находящихся в состоянии invisible. Мутант не агрессивен, при встрече с людьми старается скрыться. Агрессию может проявить в том случае, если люди пересекут его охотничью тропу или войдут на намеченную самцом химеры территорию. Всему личному составу войск охранения необходимо избегать боестолкновений с данным мутантом. В 95% случаев стычка с химерой приводит к гибели всего личного состава. Внимание! Мутант крайне опасен. Академик Олег Остапенко, Международный институт изучения аномальных явлений. 31 декабря 2014 года, 22 часа 15 минут. Темная долина, недалеко от периметра. Прожектор, размещенный на крыше основного корпуса блокпоста, слегка качнулся, вырвал из тьмы заснеженный пейзаж ночи и снова замер в прежнем положении. Взвыл, словно раненый зверь, ветер, и ночная зона встрепенулась. Они двигались со стороны свалки. Две химеры. Грациозно ступая по заснеженной тропе, мутанты выбирали лучший маршрут. Обогнули одну аномалию, вторую. У небольшого озерца одна из химер, та, что была старше, замерла, аккуратно ступила на тонкий лед и недовольно заурчала. Второй мутант, ее детеныш, крутился рядом. Он то и дело касался блестящим черным носом выглядывающих из-под снега травинок. С фырчанием отступал назад, дожидаясь, пока мать разрешит продолжить путь. Химера-мать медлила. Сначала она наступила одной лапой, потом перенесла вперед весь вес тела, и только удостоверившись, что лед достаточно крепок, прошлась по нему. Озерцо было небольшим, от силы 100 на 100 метров. Слева развалины заводского комплекса, справа — аномальные поля. Как рассудил мудрый зверь, соваться в здание было рискованно, поскольку двуногие существа, называемые людьми, устраивали свои лёжки именно там. А встретить стаю людей ей совсем не хотелось. Идти через аномальные поля по глубокому снегу тоже было опасно. Не тратить же время на обходной путь. Лёд хрустнул. Недовольно заурчав, химера замерла и прижала голову к холодной поверхности, останавливая подобным жестом своего отпрыска. Молодой химерыш послушно остановился на берегу. Химера-мать аккуратно сместилась в сторону и тут же замерла, глядя, как из небольшой трещины на лед начинает сочиться вода. Осторожно, стараясь удержать равновесие, химера двинулась дальше. Боковым зрением она все еще наблюдала за трещиной во льду, готовая в любой момент отпрыгнуть в сторону. Шаг, другой. Справа от мутанта из-под льда торчали металлические конструкции, вокруг которых все еще оставались лужицы незамерзшей воды. При каждом новом шаге зверя из этих лужиц на лед выплескивалась черная холодная жидкость. Химера шагнула вновь, не удержалась, ее левая лапа скользнула в сторону, и грузное тело опрокинулось. Хрустнул, казавшийся до этого момента прочным, панцирь, сковывающий озеро, и через мгновение мутант уже барахтался в холодной воде, меж осколков льда. С визгом химера цеплялась когтями за льдины, но те лишь переворачивались, не давая возможности спастись. Еще один рывок. Только теперь зверь осознал, насколько болезненным было падение. Мощные задние лапы отказывались двигаться, и массивное тело все быстрее и быстрее тянуло ко дну. Черная, как смоль, шерсть намокла. Безумным взглядом химера обвела озеро и замершую на берегу фигурку своего ребенка. Вскинула правую лапу, предпринимая отчаянную попытку зацепиться за лед, и скрылась под водой. Молодой мутант наблюдал за всем этим с берега. Как и мать, плавать он не умел, и к тому же, подобно всем химерам, боялся холода. Он помнил, как мать учила его и братьев греть друг друга своими телами и тушами убитых животных, чтобы не замерзнуть зимними ночами. Зверь подался вперед, подставляя морду свирепому ветру, вгляделся в зияющий посреди озера провал, еще раз взвыл, зовя мать, но ответа не последовало. На миг ему показалось, что это он провалился в черную холодную бездну и не может выбраться, оставшись в одиночестве. Запрокинув голову, химерыш жалобно заскулил, по привычке ожидая ответа от сородичей, но смог расслышать лишь далекие голоса существ, называвших себя людьми. Как же холодно и страшно! Он ринулся на лед, пренебрегая всем, чему его учила мать, и провалился у самого берега. Весь мокрый, выбрался на обледенелый склон, обрамленный сухой ковылью, и замер, стараясь не двигаться. Он ждал. В глубине звериной души надеялся, что мать жива, что вот сейчас она позовет его с другого берега озера, поведает, что нашла тропу, что знает, как прокормить его этой холодной зимой. Хозяйка зона забрала ее, как забрала отца, сестру и братьев. Это она, зона, оставила их умирать голодной смертью в заповеднике. Она. Снова вой, похожий скорее не на воззвание мутанта, а на всхлипы человеческого детеныша. Но что он мог сделать? Почему-то именно сейчас молодому зверю вспомнился отец. Огромный мутант, сильный как тысячи двуногих существ. Промелькнула перед глазами картина боя. Люди. Люди пришли за отцом, чтобы убить его. Люди устроили охоту. Пришли по снегу, против ветра. Молодой химерыш помнил, как люди подобрались к логову, как закинули в лёжку три гранаты и как расстреливали его братьев и сестер, пытавшихся спастись. Отец не успел научить своих детенышей охотиться. Ему просто не позволили выжить. Мутант вновь запрокинул лохматую голову и завыл. Протяжно, звонко. Со стороны периметра таким же скорбным воем отозвалась служебная овчарка. Когда их логово было расстреляно людьми, химера-мать повела оставшихся в живых детенышей в темную долину, где еще можно было прокормиться без поддержки вожака стаи. По пути погибли двое из троих, попав в аномалии, и тогда мать приняла единственно правильное решение — попытать счастье за бетонной стеной, называемой периметром. Там, во внешнем мире, всегда есть шанс найти себе пропитание. И она повела своего ребенка туда, к периметру. Химерыш едва заметно дернулся. Тело уже сковало холодом, и он перестал чувствовать передние лапы. Встрепенулся, стряхивая снег, и побрел в сторону старого заводского комплекса, оставляя позади мертвое черное озеро с обманчиво прочным льдом. Мать знала, что будет сложно. Без помощи собратьев-мутантов по своей воле идти навстречу людям было равносильно самоубийству. Но мудрый зверь понимал, что от выбора зависит, выживет ли ее единственный ребенок, наследник, продолжатель рода и будущий вожак стаи. Она знала, что сейчас необходимо выбираться за периметр и ждать, пока минуют холода. Знала. Кто бы мог подумать, что четвероногий мутант, которого люди всегда принимали за огромную пантеру, способен понимать людскую речь? А она понимала. Еще будучи детенышем, подкрадывалась к блокпостам и слушала причудливые реплики людей, различала интонации, настроения. Она и не заметила, как стала разбирать человеческую речь так, будто сама когда-то была человеком. Эта странная, пугающая способность помогала ей охотиться, а когда образовалась стая, она начала учить своих детенышей языку людей. Сородичи этого не понимали, просто не могли понять, как можно изучить совершенно чуждый язык. Язык самого страшного существа, человека. Химера поняла, что нужно делать, когда еще двое и ее детенышей погибли в аномалиях при переходе со свалки в темную долину. План родился сам собой. Нужно дождаться времени, которое люди называют Новым годом, и перебраться через периметр в тот момент, когда никто не будет готов выстрелить вслед. У двуногих праздник, и этим можно воспользоваться. Молодой мутант тоже это осознавал. Одинокий, испуганный, он все еще пытался принять верное решение. Мать знала, что делать, и он справится. Справится, ведь неспроста двуногие так боялись его отца. Ведь неспроста эти люди. Химерыш замер. Со стороны комплекса в его направлении двигался отряд из 4 человек. Они шли в сторону кордона, подобно вышедшей на охоту стае, в прочных панцирях, со странными палками, которые двуногие называли винтовками. Странные существа. В чернильной тьме разглядеть что-то обычному человеку было бы не под силу, да и новомодная оптика наверняка бы не позволила хорошо разглядеть двуногих. А вот глаза химеры оказались гораздо более приспособлены к темноте. Зверь залег за остов экскаватора, пропустил людей и только после этого продолжил путь. К периметру. Только туда. Дождаться человеческого праздника и выбраться во внешний мир. Только бы мать оказалась права. Только бы. 31 декабря 2014 года. 22 часа 17 минут. Темная долина. Недалеко от периметра. Расклад такой. Командир отряда «Монолита» развернул на снегу тетрадный листок, испещренный символами. «Кумач с тремя бойцами будет прикрывать нас со стороны долины, с тыла. Мы выдвигаемся прямо к отметке. Валим часовых. Мой человек на территории блокпоста сообщил, что дежурить остались салажата, так что справиться с ними будет несложно. Дальше по схеме. Снимаем снайпера с вышки и из РПГ по главному зданию. Живых не оставлять. Наша задача — акция устрашения. Все ясно. Время готовности. Начнем в полночь. Фокус, ты краску взял? Взял. Один из бойцов кивнул. Значит, пока мы контролируем блокпост, Фокус пишет послание на стене основного корпуса. Прикрывать его будет Рихтер. Все ясно. Бойцы закивали. Ну вот и славно. Выдвигаемся, братья. Да поможет нам священный монолит. Лидер группы поднялся с колен, сунул за пазуху листок с планом и кивнул в сторону периметра. Холодный ночной ветер донес до него ответный знак зоны — вой химеры. 31 декабря 2014 года, 22 часа 57 минут, 11-й блокпост периметра. Сначала их было 13 блокпостов, расположенных вдоль линии периметра. 13 братских могил. После первого же прорыва мутанты уничтожили 10 блокпостов, миновали заградительные линии, минные поля, автостраду и ворвались в расположенные западные зоны поселения, нареченные Чернобылем-4. Сотни погибших, тысячи раненых. С передовиц ведущих мировых изданий летели гневные лозунги. «Украинцы — убийцы! Русские сэкономили на безопасности солдат! Самонадеянность Америки! Что это?» В зону, названную с подачи «Вашингтон-Пост» первым адом на Земле, начали стекаться толпы журналистов в поисках эксклюзивного материала. Многие из них гибли. Началось служебное расследование, в ходе которого был отстранен от должности глава СБУ. Застрелился после одного из допросов директор МСК ЧЗО-2 Герман Савельев, и его место в кресле главы Международной службы контроля за зоной занял генерал Константин Заречный. Именно по его поручению была создана организация, названная «Служба жизнеобеспечения» или просто СЖО, на базе которой организовали так называемую «сталкерскую сеть», официально признававшую существование людей по ту сторону периметра. «Вы огородили зону забором и думаете, что тем самым отгородились от проблем, связанных с ней?» — кричал Заречный на пресс-конференции в Киеве. — Ничего подобного. Необходимо срочно восстановить все блокпосты на территории периметра, оснастить их современными средствами вооружения и разместить там боевые подразделения. Без этого я не вижу возможности противостоять угрозе из зоны. И началось строительство. За 2 месяца на месте сплошной бетонной стены и минных полей были построены сотни блокпостов. Появились подразделения военных сталкеров. «Что мы можем противопоставить чудовищам Чернобыля?» — вопрошал Заречный. «Автоматизированные пулеметы, километры минных полей или высокий забор, через который, как мы надеемся, эта нечисть не перепрыгнет?» «Нет. Мы должны противопоставить этим существам вооруженных людей, которые будут одинаково эффективно сдерживать натиск мутантов и бороться со сталкерством. Таким я вижу будущее периметра». «Будущее». Командир блокпоста, майор Шифрин, дотронулся до рации. 11-й брату, прием. Брат, все спокойно». Очередной сеанс связи. Как же надоел этот тотальный контроль со стороны командования. Боятся генералы, что в честь праздника бойцы напьются и начнут палить из пулеметов в сторону Чернобыля-4. Ну как дети, честное слово. По данным разведки, на территории 7-го квадрата замечен отряд сталкеров. «Севернее нас?» — капитан сглотнул. «Да, 4 человека. Вооружены. Возможно, попытка прорыва через ваш блокпост». «Вас понял, брат. Необходимо увеличить численность часовых и довести до всех бойцов информацию о возможности прорыва. Конец связи, 11-й». В рации что-то пискнуло, и на небольшом дисплее цифрового устройства высветилась надпись «Сеанс связи завершен. Защищенный канал 23-91-72». «Вы здорово». Майор глубоко вздохнул. «Прорыв! На Новый год прорыв устроить!» Вспотевшими руками он провел по волосам, захлопал по карманам в поисках сигарет, сел на край стола. «Зенченко, ко мне!» «Вот ведь напасть! Не одно, так другое!» Командиру блокпоста вспомнилась дождливая осень уходящего года. Последний прорыв. Тогда он потерял половину своих бойцов, 9 человек. «Ведь как глупо погибли ребята!» Пришло сообщение об активности бандформирований на территории Темной долины, но никто и слушать не стал. Не верил ни сам Шифрин, ни его подчиненные, что уголовники способны атаковать блокпост. Зачем, спрашивается, им это надо? Но ведь атаковали. «Товарищ майор, капитана Зинченко нет на месте!» Голос часового вывел Шифрина из ступора. «А где он, мать твою? Так вы же сами его послали!» Часовой неопределенно мотнул головой. «В шти!» «А, ну да, шти», — майор кивнул. «Кто из офицеров на месте?» «Капитан Демьяненко. Назови его». 31 декабря 2014 года, 22 часа 17 минут. Темная долина, заводской комплекс. Зона вела его. Казалось, коварная хозяйка сама указывала путь молодому мутанту. Как будто она раскаялась. Поняла, что напрасно погубила одну химеру и оставила умирать под пронизывающим ветром другую. Зона пыталась искупить свои грехи. Вот только молодому зверю, бредущему сквозь буран, это было неведомо. Он рвался туда, куда не смогла довести его мать. За периметр. Там еда. Там нет аномалий. Там можно выжить. Химерыш продрог. Ослепленный сырым снегом, он едва передвигал лапы. Делал шаг, но ветер тут же бросал ему навстречу веер острых льдинок. И все же зона его вела. Мутант осознал это, когда в метре перед ним разрядилась аномалия. Казалось, зона указывала путь. Но все еще ревел неподвластной воле хозяйки ветер. С завидным упорством хлестал он продрогшее существо. Снова и снова. Снова и снова. Со стервенением трепал черную шерсть, и вместе с этим доносил со стороны периметра гул автомобильного двигателя. Потом захрустел снег совсем рядом, послышались голоса. Отпрыгнув в сторону, испуганный химерыш затаился, совершенно забыв о свирепом ветре. Говорившие приблизились. Вскоре на фоне разрушенного заводского комплекса возникли 4 фигуры, те самые двуногие, с которыми молодой мутант разминулся около часа назад. «Кумач, глянь сюда!» Один из ведомых остановился. «Чего там?» Проводник обернулся к группе. «Следы химеры, брат!» «Они ближе к центру водятся. Здесь не могут», — сказал, как отрезал ведущий. «Но следы ведь...» «Это священный монолит показывает нам путь, брат!» Командир группы, которого ведомые называли Кумачом, явно торопился. Как и мутант, рвался в сторону периметра. Тоже во что бы то ни стало стремился оказаться у бетонной стены, когда наступит полночь. «Обрываются. Ведомый указал на цепочку следов, заметаемую снегом. Следы обрываются. «Значит, монолит не хочет, чтобы мы попусту болтали. Быстрее, братья, у нас мало времени!» Кумач махнул остальным, и группа продолжила движение. 31 декабря 2014 года. 23 часа ровно. 11-й блокпост периметра. «Двое у пулемета, снайпер на вышке, еще двое на первом этаже у окон. Да не переживай ты так, Петрович, все в порядке будет». «Ты Вовку Коломейца помнишь?» Шифрин затушил очередную сигарету и теперь рассматривал пепельницу, будто бы боясь отвести от нее взгляд и увидеть своего собеседника. «Помню», — буркнул Демьяненко. «Вот и я помню, Сережа. И я помню». Майор перевел взгляд на рацию, потом оглядел пустую сигаретную пачку. «И в ДОТ еще одного с пулеметом посади», — наконец проговорил он. «Неспокойно у меня на душе. Ох, неспокойно. Командир про сталкеров мне говорит. Ощущение такое, будто всем нам приговор зачитывает». «А когда теперь сеанс связи?» «После полуночи». «Поздравлять будут начальнички», — Шифрин усмехнулся. «И чтобы всех предупредил. Ясно?» «Предупрежу. Да не волнуйся ты так. Нормально все будет. Зинченко сейчас продуктов принесет. Опрокинешь 100 грамм. Никакого спиртного». — оборвал реплику подчиненного командир блокпоста. — Не пить! Это приказ! — Ладно, иди. Капитан кивнул, вышел из кабинета и плотно закрыл за собой дверь. За время короткого разговора с командиром и ему передалось беспокойство. Не беспокойство даже, а панический ужас. Казалось бы, сколько таких предупреждений бывает каждый день? Ну, появились сталкеры севернее блокпоста. Ну и что? Вот стихнет буран, и над квадратом пройдут вертушки. Выкосит и сталкеров, и мутантов. Да только вертушки поднимать раньше 3 января не будут. И буря это. Черт, может, и впрямь кто-нибудь решит воспользоваться в новогоднюю ночь шансом выбраться за периметр? Может. А может, и не может. Хватит себя накручивать. Я же не Коля Шифрин. Демьяненко глубоко вздохнул и зашагал по коридору. Еще одного в ДОТ. Надо бы туда 2 посадить. Опытных. Капитан ускорил шаг. Промчался мимо оружейки, завернул за угол, спустился по лестнице. На ходу крикнул караульному, чтобы трубил сбор, и двинулся в основной зал. Капитана всегда удивляла планировка основного корпуса блокпоста. Множество маленьких комнатенок на 2 этаже и огромный зал на 1. Зачем? Ведь не банкеты же проводить. Ведь недолг же, в конце концов, тут собираться будет. А столы уже подготовили к празднику. Он оглядел расставленные в центре зала столы, накрытые скатертями, потом подошел к изрыгающему помехе телевизору и покрутил усы комнатной антенны. На экране появилось изображение, сквозь шумы пробилась мелодия карнавальной ночи. «Хм, мир празднует!» — Демьяненко усмехнулся, отключил телевизор и погрузился в раздумья. Ему вспомнился друг детства Вовка Коломеец, с которым они когда-то вместе учились в школе. Вместе служили в десанте под командованием тогда еще Старлея Шифрина. Помнится, когда в их размеренную гражданскую жизнь ворвался Николай Петрович, армейский командир, Вовка радовался, как маленький ребенок. Все твердил, что если командир позовет обратно на Кавказ, без раздумий согласится. Командир позвал в Киев, а потом и на блокпост. «Сережа, а медали его теперь заберут?» — зазвучал в голове голос матери покойного друга. — Нет, Лидия Михайловна, медали останутся у вас. Молча Демьяненко и Шифрин садились на грузовой «Руслан», молча шли по заливаемым дождем улицам Ярославля в поисках нужного дома. — Ну чего ты молчишь? — не выдержал тогда Шифрин. — Думаешь, мне легче ей в глаза смотреть? Думаешь, мне не больно говорить его матери, что сын ее единственный, теперь 200-й из-за ублюдков-недомерков, решивших повоевать? Это ты 1-го 200-го сопровождаешь. У меня таких еще 8 человек. А потом был разговор с матерью Вовки. Разговор, который врезался в память Демьяненко, словно пуля в тело жертвы. «Медали теперь заберут? А у Вовчика еще такой орден был Герой России, так он его с собой брал в Киев». Капитан ударил кулаком по столу. «Мир празднует. Чертовы зажравшиеся подонки в черных пиджаках, при галстуках». Им неведомо, что здесь, всего лишь в нескольких километрах от их блистающих столиц, идет настоящая война с настоящими жертвами. Им невдомек, что пока они меняют на биржах доллары и евро, тут гибнут люди. Привыкли, что их дети отдыхают на Мальте и Кипре, а чужие дети гибнут. Твари! Сволочи! И Шифрин ничуть не лучше. Он ведь тогда даже не сообщил, что вблизи блокпоста замечены сталкеры из группировки Борова. Ни словом не обмолвился. Поэтому осенью было так много жертв. Но сейчас этого не должно повториться. Демьяненко глубоко вздохнул, восстанавливая дыхание, поглядел в сторону коридора, где уже появились солдаты. — Всем строиться, — произнес он. — Слушайте приказ командования. 31 декабря 2014 года. 23 часа 39 минут. Темная долина, недалеко от 11-го блокпоста. — Курят, — тихо произнес командир монолитовцев, указывая в сторону блокпоста. — Забыли устав. — Ну да мы напомним. — Вольт, и я тут подумал... Один из бойцов поравнялся с командиром. — Ты говоришь, что у тебя там свой человек, но отдаешь приказ на зачистку. — Не жалко? Мы ведь даже не знаем, кто он, и верен ли он священному монолиту. Раб сиюминутных желаний. Ничтожество, коих тысячами губит великий монолит. Вот кто он такой. Из-за денег этот человек помогает нам, а значит, и он должен быть убит. Своими действиями он послужит великому, но сущность его не способна измениться и познать волю монолита. Готовьтесь, скоро начнем. — Я не о том, — сталкер отрицательно мотнул головой. — Я про то, что тебе известен этот военный... «Но ведь устав ордена запрещает...» «Я помню устав ордена», — монолитовец скривился. «Помню и не нарушаю. С военным общался не я, а кумач, тем самым искупая свою трусость перед великим монолитом». «Так, внимание! На территорию блокпоста въехала машина. Приготовиться! Рихтер, фокус, ждите команды!» 31 декабря 2014 года. 23 часа 39 минут. 11-й блокпост периметра ЧЗО. УАЗ въехал на территорию блокпоста со стороны внешнего мира. Двое часовых с трудом отворили ворота, попутно разгребая снег, а когда машина оказалась во дворе, вернули створки в прежнее положение. — Не закрывайте! — выкрикнул, выглядывая из УАЗа, капитан Зинченко. — Я еще в поселок часа через два поеду. А то наметет, и не выберемся потом. Пусть ворота открыты будут. Бойцы закивали и принялись вновь раздвигать металлические створки. УАЗ тем временем остановился на расчищенном асфальтовом пятачке перед основным корпусом, и капитан, кряхтя, выбрался из салона. Тут же принялся застегивать куртку, полез в машину за шапкой. — Холод-то какой! — водрузив головной убор поверх лысины, офицер глубоко вздохнул и огляделся. Уезжал он в Чернобыль-4 за час до полудня. И за время его отсутствия блокпост неуловимо изменился. Изменилась погода, изменилось количество часовых, хотя погода не имеет к блокпосту отношения. Эта чертова зона заметает снегом линию периметра. И ведь всего в 3 километрах западнее никакой бури нет, а здесь ни черта в 50 метрах перед собой разглядеть не удается. Зона, мать ее планета Земля. А вот почему больше часовых? Те, что открывали ворота, вообще не должны в карауле быть. Они вон у дота стоят. Да вот и на основном посту не один часовой, как обычно, а двое. Капитан поднял воротник куртки и двинулся в сторону вагончика, около которого замерли двое часовых. При виде Зинченко оба вытянулись по стойке смирно, козырнули офицеру. — Чего вы снаружи забыли? — капитан потер замерзшие руки. — Приказ! — один из бойцов поморщился. — До наступления праздника пост не покидать. «Глядеть в оба». «В оба? Ну, раз так, пусть один останется здесь, а ты со мной пойдешь. Надо ящики с провиантом разгрузить». Капитан кивнул в сторону УАЗа и, не дожидаясь, пока выбранный для этой работы боец отреагирует, двинулся к машине. Рядовой, явно обрадованный тем, что появится возможность немного размяться, семенил следом. «Я тебе ящики буду давать, а ты их на кухню к Ищуку таскать будешь, понял?» «Думаю, понял. Ищуку скажи, чтобы столы ставил в центре зала». Иначе будет, как в прошлом году, когда пришлось спиной к телевизору сидеть. — Телевизор-то хоть работает? — Плохо. Буря ведь, товарищ капитан. — Да, буря. Будь она неладна, эта буря. Поравнявшись с машиной, офицер открыл багажник УАЗа и оглядел его содержимое. Ящики, коробки, кульки, кастрюли — чего здесь только не было. — Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить, — произнес капитан Зинченко. Философ, что ни говори, был умный мужик, раз такой сказал. На вот, держи. Ящик шампанского перекочевал в руки часового. За коробками кого-нибудь пришли, иначе весь наш салат так в багажнике и замерзнет. Зинченко развернулся к машине, достал из УАЗа очередной ящик, на этот раз перемотанный скотчем, глубоко вдохнул. «Мороз-то какой!» «Шевелись, боец!» — выкрикнул он вслед часовому. Поставив ящик на снег, капитан принялся вынимать из салона автомобиля завернутый в полотенце кастрюли. Немного помедлив, Зинченко все же опустил кастрюли на снег и оглядел переминающегося с ноги на ногу часового, который остался у вагончика. «Откуда такое богатство?» Капитан обернулся. Перед ним, ухмыляясь, стоял сержант Григорьев, которого все обитатели блокпоста шутливо нарекли Костиком. Костя Григорьев. «Товарищ капитан, из поселка?» «А?» Зинченко не сразу понял, о чем идет речь. «Еда из поселка?» «Из Шти, Костик», — Зинченко улыбнулся. «Так сказать, от нашего стола вашему. Картошка, котлеты, оливье и много чего еще. Все горячее и приготовлено гораздо лучше, чем то варево, которым нас и щук почует. Еще и водка есть». «Да, хорошо», — сержант кивнул. «Вот только распоряжение командования — не пить». «Что значит не пить?» «Возможен прорыв сталкеров через наш блокпост. Удвоен караул и приказано никому не пить». «Вот оно что». Зинченко с тоской посмотрел на стоящий в багажнике ящик водки. «Это уже беда. Ты вот что, Костик, бери эти коробки и тащи в здание. Поесть по-человечески нам никто не запрещал». «Тоже верно». Сержант подхватил коробку и двинулся в сторону основного здания. «Прорыв, говорите?» — просипел капитан, когда Григорьев оказался у дверей главного здания. «Кто же это вам доложил?» Опасливо озираясь, он извлек из кармана ПДА и принялся стучать по цифровой клавиатуре, потом коснулся кнопки с надписью «Отправить». На мини-компьютере высветилось. «Сообщение успешно доставлено абоненту «Гость». Текст сообщения: «Кумач, вас ждут. Я ухожу. Будьте осторожны». Спрятав ПДА в карман, офицер захлопнул багажник и сел в машину. Судорожно застучал по приборной панели, вывернул руль. Ждать конца перестрелки с монолитовцами он не собирался. Если группу кумача ждут, то и его вычислить, как 2 байта переслать. Взревел мотор, моргнули фары, уносящиеся в сторону Чернобыля 4 машины, и все стихло. Взвыл ветер, кидая острые льдинки на распахнутые ворота во внешний мир. На крыльце основного здания появились двое. — Товарищ сержант, а куда капитан делся? — спросил один из них. — Сказал, еще ящики остались. — Не знаю, Андрюха. Может, опять в Шти рванул за котлетами? — отозвался второй. — Вон ящик оставил и кастрюли. Давай в здание занесем, пока хавчик не замерз. 31 декабря 2014 года. 23 часа 47 минут. Недалеко от 11-го блокпоста. Зона вела его. Осознание этого факта пришло, как только стая двуногих попала в аномалию. Точнее, в аномалию попал тот, который шел последним. Хлопок, и вот людей уже трое. Нельзя было оборачиваться, но человек обернулся. Когда до линии периметра оставалось 10 минут ходьбы, двуногий, идущий последним, обернулся и увидел Химерыша. Отступил в сторону, пытаясь что-то выкрикнуть, но зона и на этот раз спасла мутанта. Заметивший Химерыша сталкер не успел и слова сказать, а вокруг него уже извивались языки пламени. Многое повидал за свою короткую жизнь молодой мутант. На его глазах погибли отец и мать, сгинули в аномальных полях сестры и братья, но то, что сделали люди, даже для него казалось страшным. Когда ввысь устремился хлыст багряного пламени, и попавший в аномалию человек принялся извиваться, остальные лишь развернулись и продолжили путь. Ни слова, ни реплики, словно они знали, что их товарищ должен был погибнуть. Химерыш сделал для себя один вывод. Вожак стаи слаб и не способен управлять своими сородичами. Ведь как еще можно было объяснить такое равнодушие к судьбе попавшего в аномалию собрата? Да, спасти было уже нельзя, но и тени испуга, и удивления не отразилось на непоколебимо каменных лицах. «Так хочет монолит», — бросил на ходу кумач. Двуногие больше не оглядывались и не замечали одинокого мутанта, идущего по их следам. След в след двигался молодой химерыш, не смещаясь в сторону, потому что знал, как легко может повторить судьбу сталкера, стоит лишь однажды оступиться. Он не приближался к идущим впереди двуногим, но и не отставал, сохраняя дистанцию. Люди замирали, и он замирал тоже. «Это от нашего человека с блокпоста», — услышал мутант голос кумача. Люди к этому времени миновали очередную низменность, и Химерыш едва не налетел на остановившуюся группу. Вожак странной стаи размахивал руками, указывая своим сородичам на светящийся объект, который держал в собственных ладонях. — Ты пыда-то спрячь, кумач, не спали нас. Близко мы уже, — прохрипел один из ведомых. — Что мы теперь Вольту скажем? Надо ведь его предупредить, что на блокпосте его ждут. — Надо. Кумач согласно кивнул, коснулся пальцами экрана ПДА, но вдруг замер, обратив взор к вершине холма. Посиневшие от холода губы изогнулись, глаза сузились. — Химера, — прошептал сталкер, бросил мини-компьютер и потянулся к автомату. Черная фигурка мутанта скользнула между прокинутых цистерн, сваленных слева от тропы, и пули забарабанили по металлу. — Там химера! — вопил кумач. Он стрелял, не убирая палец с курка, бешено сверкая глазами. — Там! Там она, сука! Стреляйте, братья! Ведомые принялись вертеть головами, но в беснующейся круговерти снега ничего разглядеть не могли. А потом химерыш оказался у них за спинами. Перезарядивший свой автомат кумач развернулся к ведомым и, не целясь, дал косую очередь в сторону мутанта, перечеркнув еще и своих спутников. Взревел ветер, метнулась вправо едва различимая тень, и кумач выстрелил вновь. — Сука! Сука! Убью! Он уже понял, что только что сам расстрелял весь свой немногочисленный отряд, но остановиться не мог. Палец на курке то и дело дергался, отточенные до автоматизма действия повторялись вновь и вновь. Сменить магазин, дослать патрон в патронник и выстрелить. — Где ты, тварь? Казавшийся до недавнего времени невозмутимым, командир монолитовцев теперь бился в истерике. Он отбросил автомат, упал на колени и зарыдал. А Химерыш бежал прочь. Бешено колотились в груди мутанта оба сердца, а он все бежал и бежал. От грохота выстрелов мутанту заложило уши, и подлого ветра беглец теперь не слышал. Он не понимал, что произошло, как его заметили и почему начали стрелять. Он думал лишь об одном — быстрее вырваться за периметр, спастись. 31 декабря 2014 года, 23 часа 58 минут. Темная долина, недалеко от 11-го блокпоста. «От кумача ничего?» — поинтересовался Вольт. Фокус отрицательно покачал головой. «Надо начинать». Командир монолитовцев снял с плеча СВД, кивком указал в сторону блокпоста и покинул укрытие, в котором вместе с 8 своими бойцами ждал назначенного часа. Путь до блокпоста он высчитал заранее. Кидая болты, определил места, где аномалий нет, наметил пути отхода. Все как планировали, группа разделилась и продолжила движение. Вскинув винтовку, командир группы сделал первый выстрел в одного из сидящих у пулемета бойцов. Второй пулеметчик коснулся плеча товарища, еще не понимая, что произошло, и тут же упал рядом, сраженный метким выстрелом. — Живых не оставлять! — рявкнул Вольт, переместил винтовку вправо и выстрелил в часового с сигаретой, но промахнулся. Ему ответил автомат. — Ближе! Подойдите ближе! — завопил сектант. — Братья, я верю в вас! Сквозь свист ветра пробился грохот еще двух калашниковых, и один из бегущих монолитовцев упал на снег. — Что-то не так, — мелькнуло в мозгу Вольта. — Должно было быть всего четверо часовых, двое у пулемета, снайпер на вышке и один у вагончика. Откуда взялись остальные? Как они успели так быстро среагировать? Или, может, группу уже ждали? Пой тем временем переместился к самому блокпосту. Из общей какофонии автоматного огня вырывались одиночные залпы снайперской винтовки, засевшего на вышке часового, и время от времени шелестел невесть откуда взявшийся второй пулемет. «Откуда второй пулемет?» Вольт развернулся к стоящему рядом Рихтеру и Фокусу. Сектанты лишь пожимали плечами. Снова выстрелил снайпер. На этот раз Вольт увидел, как повис на шлагбауме один из его людей. «Прикончите долбанного снайпера!» — выкрикнул он и вскинул винтовку, прицелился. Выстрел. Выбежавший из основного комплекса командир отметки рухнул замертво. Еще выстрел, и последовавший за майором солдат упал рядом. «Где РПГ?» — взревел Вольт. Словно откликаясь на его призыв, Рихард и Фокус одновременно вскинули гранатометы. Демьяненко споткнулся о тело командира, отшатнулся, что-то прошептал и выскочил на улицу. «Что у вас?» — выкрикнул он, и тут же в стену основного комплекса над его головой ударил снаряд РПГ. Капитана швырнуло на снег, а сверху забарабанили осколки фугаса и кирпичной кладки. Второй заряд из РПГ поразил вышку. Лежа под слоем бетонного крошева, контуженный Демьяненко все же слышал, как падают на землю куски жестяной крыши вышки, как вопит со стороны дота Костик. — Сейчас, сержант, уже иду! Капитан привстал, вытер ладонью стекающую на глаза кровь и тут же повалился навзничь, опрокинутый тяжелой бронебойной пулей. Второй пулемет не замолкал. Обосновавшиеся в доте бойцы уже успели срезать четверых сектантов, пытающихся пробраться к главному зданию, и теперь не давали остальным монолитовцам поднять голов. «Прикройте меня! Я за рацией! Нужно сообщить о прорыве!» — выкрикнул Григорьев и, пригибаясь, побежал через двор. Пулемет за его спиной грохотал, не умолкая, а потом разом стих и он, и автоматы сектантов. Добежавший до середины двора сержант обернулся, и только теперь до него донесся грохот взрыва. Из дота вырвались языки пламени. Зона вела его. Оставив позади спятившего двуногого, Химерыш бежал к периметру. Грохот выстрелов и взрывов был впереди, но мутанта это уже не волновало. За периметр. Только туда. Взбежав на очередной холм, он замер. Впереди, всего лишь в 300 метрах перед ним, пылал огонь. Пахло паленым мясом. Надо туда. Надо. Химерыш побежал. По глубокому снегу он добрался до дороги, ведущей к блокпосту, скользнул под шлагбаум и замер. Прямо перед ним стоял человек в сером комбинезоне. На мертвенно-бледном лице застыло не то изумление, не то страх. Несколько секунд они смотрели друг на друга. «Меня Вольтом зовут», — робко произнес сталкер. Мутант не реагировал. Его желтые глаза внимательно следили за каждым жестом двуногого. «Ну?» — Вольт улыбнулся, глядя на мутанта. «Иди с миром, брат. Я не желаю тебе зла. Не сегодня, в этот день». Химерыш фыркнул, оскалился. Он все еще не понимал, чего хочет этот странный двуногий. «Иди», — сталкер указал в сторону ворот, ведущих во внешний мир. «Ты ведь этого хочешь». Мутант перевел взгляд со странного человека на беснующуюся за периметром бурю, принюхался и только после этого опрометью бросился к воротам блокпоста. Проскользнул за ограждение, и долго еще мелькало черное тельце на освещенном огненными всполохами снегу. «Ушел!» — монолитовец облегченно вздохнул. «Спасибо тебе, священный монолит!» Он запрокинул голову, глядя на черное беззвездное небо. «Ты свободен, брат! Ты свободен!» Сталкер вновь глубоко вздохнул. «И я свободен!» От собственных слов ему стало не по себе. Монолит не простит таких речей. «Монолит! К черту, монолит! К черту, зону!» Сектант отбросил в сторону винтовку, снял шапку и часто-часто задышал. Впервые за долгие годы он дышал не во имя огромного булыжника, покоящегося в саркофаге ЧАЭС. Просто наслаждался тем, как морозный воздух щекочет ноздри, как пощипывает щеки. «К черту, монолит!» — повторил Вольт. «Один раз живем!» Он оглянулся на горящий блокпост, заметил, как у шлагбаума Рихтер добивает одного из часовых и зашагал вслед за Химерой, во внешний мир, в мир живых. Где-то в основном корпусе шипел опрокинутый телевизор, и сквозь шум помех пробивалась мелодия праздничной песни. Щелкнула рация. «Прием, 11-й, что у вас там?» «Ответьте брату!» «Прием, 11-й, ответьте брату!» «Народ, а чё, беленькая ёк?» Ванька же трест обвел затуманенным взором столы. «Не-не-не-не-не, как это ёк?» — возмутился Тук. «Её же вроде 4 было». «4? Ящика?» Бар набился сталкерами под завязку. Помимо самого бармена Папы Карло да Ваньки же треста с Туком, за столами собрался весь поселок. Игорёк-мародёр, Сашка-богор, Крендель, Лошадь, Фантомас, Филя-квант, Селиван, Леха Ватман, Ник Мясо, Димка Ангел, Петя Шансон, Арчибальд Арчибальдович и все-все-все. После слов жиртреста все забеспокоились, засуетились, Со всех сторон донесся стук отодвигаемых табуретов, скрип ножек по дощатому полу. «Да не ищите!» — встрял папа Карло. «Здесь он, у меня!» Он похлопал ладонью где-то внизу, по скрытому за барной стойкой ящику с водкой. «А я не беспокоюсь, у меня вот тут еще есть», — заявил лошадь, глядя на почти полный граненый стакан водки, стоявший перед ним на столе. «Целых два стакана». «Он один, пьяная морда», — поправил Шансон. «Мне хватит», — не растерялся лошадь. «Ладно, папа Карло, давай ящик выставляй. Добьем и на боковую», — потянулся к бармену жиртрест. Но папа Карло не торопился отдавать последний резерв. «Вот вам бы все выжрать, да спать завалиться». «А как же?» — не понял Ванька. «Да праздник ведь! Новый год!» — возмутился бармен. «И чего? Теперь пить, что ли, нельзя?» «Тьфу ты!» — махнул рукой папа Карло, досадуя на непонятливость сталкера. «Давайте хоть помечтаем». «Ну вот ты, Ванька, чего бы ты пожелал, чтобы Дед Мороз тебе подарил на Новый год?» Сталкер задумался. «Ну ты, папа, задал задачку». «Вот я знаю, чего бы я пожелал», — встрял развалившийся на табурете у входа Селиван. «Мне бы ПКМ. Надежная машинка. Ух, я бы развернулся. Только клочья от мутантов хреновых по всей зоне бы полетели». Селиван погладил рукой воображаемый ствол, прильнул к нему щекой, сыграл целую пантомиму, как он его перезаряжает и передергивает затвор, как поливает от бедра все вокруг. «Ну ты хватил», — загоготал Багор. «ПКМ. Ищи дурака, который такие подарки раздает». «А что? Это мысль», — оживился жилтрест. «В зоне оружия предмет первой необходимости. Я бы хотел... Винтовку FN-2000, палач. Слыхали про такую?» «С усиленным зумом?» «Да». «С компьютерным прицелом?» «Точно». «Вещь. Дай пять». «А я хотел бы RG-6. Вот тогда точно от всех мутантов даже клочков бы не осталось», — выкрикнул пьяный Фантомас. «А я пустынного орла!» — проорал Ватман. Со всех столов понеслись арсенальные пожелания. Где-то горячо заспорили о достоинствах того или иного ствола. Лошадь опрокинул свой стакан с водкой, шумно выдохнул. Из глаза выкатилась щедрая слеза. Он вытер ее рукавом и сфокусировал взгляд на Селиване. «Селиван», — позвал лошадь, — «а ты чего никогда не пьешь-то?» «Не хочу становиться таким же пьяным быдлом, как и вы». «Фу ты, ну ты, ножки гнуты!» — прыснул лошадь. «Селиван он такой, интеллигенция!» — засмеялся Крендель. «Так ему не ПКМ, ему это, шпажку надо!» — подавился Квант. «Слышь, Селиван!» — веселился лошадь. «Ты письмо-то Дедушке Морозу написал?» «Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе мальчик Селиван из поселка Чапаевка Чернобыльского района Иванковской области». «Пошли вы, ублюдки!» — огрызнулся Селиван. В этот момент входная дверь распахнулась, и в облаке морозного пара перед собравшимися предстала фигура в красном тулупе до пят, красной же шапке с белым кантом, больших рукавицах и серебряным посохом. В огромной белоснежной бороде пряталась улыбка, а под густыми белыми бровями поблескивали хитрые черные глаза. Несколько секунд все молча смотрели, селись осмыслить явление. — Ты что? — выдохнул наконец Селиван, оказавшийся и самым трезвым, и ближайшим к фигуре. Как бы грубо это ни прозвучало, в зоне такой вопрос выглядел вполне уместным. — Я не что, я кто? — нарочито густым басом возвестила фигура. — Али не признали вы меня, детишки? — Дедушка Мороз, — прыснул повалившийся под стол лошадь, — а вроде бы только пили. — Здравствуйте, детишки! — возвестила фигура, широко разводя руками в стороны. — Здравствуй, Дедушка Мороз! — подхватили нестройным хором сталкеры, давясь от смеха. — Как вы провели этот год? Слушались ли папу с мамой? — продолжал басить ряженый, доводя народ до истерики. — Слушались, дедушка, а как же? И домашние задания делали вовремя. И домашние, мать их, задания делали вовремя, — стучал в припадке смеха стаканом по столу лошадь. — Ай, какие славные детишки! Нельзя таких чудесных ребят без подарочков оставлять! С этими словами Дед Мороз приоткрыл дверь и втащил большой серый мешок. Смех утих, сталкеры возбужденно перешептывали, сились угадать, что в мешке. Папа Карло вглядывался в лица, пытаясь вычислить, кого нет за столами, кто разыгрывает роль Деда Мороза. «Селиван!» — повернулся Дед Мороз к сталкеру-трезвеннику. «Что же ты мне письмо не написал?» Лошадь в очередной раз скатился под стол. Селиван побагровел. Несколько секунд он силился что-то сказать. За соседними столами бились в истерике сталкеры, даже рассудительный папа Карло закашлялся, смеясь. Наконец смех стих, а Селиван совладал с собой и равнодушно уставился на Деда Мороза. — Ну ладно, расскажи мне стишок, и я дам тебе подарок. — Порадуй старика, — попросил Дед Мороз. — Давай, Селя, не жмись, — понеслось со столов. — Жги, Селя, просим, просим. Селиван молча взирал на Деда Мороза. — Ну? — пробасил ряженый. — Да пошел ты, — выплюнул сталкер и отвернулся. — Ну, как знаешь, — пожал плечами Дед Мороз. — Тогда, может, ты порадуешь старика? Дед Мороз, таща мешок по полу, приблизился к Ваньке Жиртресту. — Я? — удивился Ванька. — Ты? — кивнул ряженый. — Скажи, ты хорошо кушал? — Хорошо, дедушка, — смиренно потупив глаза, сообщил Жиртрест, и в баре опять стало шумно и весело. — Молодец! Славный мальчик! Детишки, которые плохо кушают, подарочков не получают. А теперь расскажи дедушке стишок. — Давай, Жиртрест, покажи класс. Стих давай или спой. Опять понеслось отовсюду. — Да я стихов не знаю, — пытался отбиться сталкер. — Расскажи чего-нибудь. — Да чего? — Тебе в детстве папа с мамой стихов не читали? — Ну ладно, — согласился Ванька. Набрал побольше воздуха в легкие и выпалил на одном дыхании. «Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Ах, доска кончается, сейчас я упаду!» И замолчал, покраснев. Раздались шумные аплодисменты. «Ай да молодец!» — воскликнул Дед Мороз. «Ай да Ванька, Жиртрест! Держи! Заработал!» С этими словами он полез в мешок и, достав подарок, положил его перед Ванькой на стол. И в баре наступила мертвая тишина. Присвистнул, наконец, кто-то менее впечатлительный. — Это она? — очнулся Ванька. — Она! Она! — пробасил дед. — ФН-2000 палач. — Угу! — Бог мой! Она! — схватил Жиртрест винтовку. — Во дела! — взвизгнул кто-то. — Настоящая! Дай потрогать! Дай в прицел посмотреть! Давай меняться! Словно малые дети, сталкеры разбежались к столу Жиртреста. Каждый хотел потрогать дорогущую винтовку, прикоснуться к прохладному шершавому пластику, убедиться, что это не сон. Они хватали ее за цевье и прикладывали прицел к глазу, дергали за ремень, пока Ванька не отобрал винтовку и не прижал ее к груди. — Ну, кто еще хочет рассказать дедушке стишок? Все замолкали, внезапно вспомнив про Деда Мороза. — Давай я расскажу, — предложил Ник Мясо. — Конечно, — кивнул дед. — Слушаю. Плачет киска в коридоре, у нее большое горе. Злые люди, бедной киски, не дают украсть сосиски. — Отлично, отлично, — закивал Дед Мороз. — Ты просто молодец. И в школе, наверное, только пятерки получаешь. — Да, — пролепетал Мясо. — Ну, держи свой подарок. Дед полез в мешок и, достав длинный кинжал, вручил его Мясу. Лицо у Ника было такое, что, казалось, его сейчас хватит удар. Остальные сталкеры сгрудились теперь возле него. — Что это, Ник? Что за нож такой? — посыпались вопросы. — Это просто супер! — завопил Мясо. — Да что супер-то? Нож как нож. — Сам ты! Это боевой кинжал Ферберна Сайкса. — Чего? Легендарный кинжал британских морских котиков. Его только в частных коллекциях можно найти. Я о нем полжизни мечтал. — Это как же? — Ник уставился на Деда Мороза, не веря своему счастью. Дед улыбался. Что тут началось? Сталкеры наперебой бросились рассказывать Деду Морозу стишки. Вспомнились и «Самолет построим сами», и «Я куплю себе лошадку», и «Наша Таня громко плачет». Дед Мороз внимательно слушал стихи, неизменно хвалил рассказчика и вручал подарок. Да такой, после которого сталкеру оставалось лишь подпрыгивать от восторга. Наконец все сталкеры получили подарки. Дед Мороз поднял опустевший мешок и двинулся к дверям. — Дедушка, — остановил его Селиван, — я стишок вспомнил. — Поздно, — сурово покачал головой дед. — Да и нет у меня ПКМ. И с этими словами был таков. — Откуда этот хрыч взялся? — вопросительно обернулся Селиван к сталкерам. — Действительно, интересно, — отозвался папа Карло, не участвовавший в рассказывании стишков. — Да какая разница? — бросил Ник. Он размахнулся и вогнал свой кинжал в поверхность стола. Нож ушел до рукояти. — Видали, класс? — Ты мне мебель не порть, — погрозил пальцем папа Карло. — О, папа Карло, прости, давай сюда свою водку, — повернув голову к бармену, попросил мясо. Он отвернулся обратно и замер. Ножа, который он воткнул в столешницу, и след простыл. — Эй, ребята! — воззвал он к собутыльникам. — Кто нож взял? Сталкеры недоуменно переглянулись. — Парни, это не смешно, — угрожающе сказал Ник. — Верните нож. Подарок все-таки. — Да никто твой нож не брал. Нужна кому эта коллекционная рухлядь? — буркнул Крендель. — Это не рухлядь! Вдруг вскрикнул жиртрест. — Где моя эфенка? Все вскочили на ноги. — Куда? — заорал ватман, видя, как буквально на глазах у всех испарился его пустынный орел, который он держал в руке. Все подарки, оставленные добрым Дедушкой Морозом, стали по очереди таять и исчезать. Поднялся шум и гам. Кто-то костерил зону, кто-то Деда Мороза, кто-то пьяно икал от возмущения. — Придурки! — мрачно произнес Селиван и вышел из бара. — Чё это было? — спросил Арчибальд Арчибальдович. — Эй, ребята, а водка-то? Тю-тю! — развел руками папа Карло. — что было, — подумал контролер, двигаясь к лесу. — Новогоднее чудо это было. По поселку разносились крики, в которых контролер отчетливо уловил матерный эквивалент слову «обманули». Он улыбнулся, крепче обхватил ящик водки и ускорил шаг. Ночь с 31 декабря на 1 января. Сталкеры, уже выпившие и за Новый год, и за его наступление, захмелевшие и довольные, спят, разойдясь по укрытиям. Мутанты дневные мирно посапывают по норам да полежкам, а ночные бродят по зоне. Небо в кои-то веки безоблачное, покрытое россыпью звезд, и на нем гордо сияет месяц. Ветер то несет свежесть с высот, то тянет гнилью из подвалов, то хватает тонкий аромат чьей-то крови, перемешивая букет запахов с сухими листьями и пылью. По дороге к бару идут двое. На одном длинный красный плащ с мехом. Хотя нет, это же самая настоящая шуба. На втором тоже шуба, только белая, искрящаяся, повторяющая плавные изгибы стройной фигуры. Неужели второй девушка? И тут раздается звонкий голосок. «Дедушка, а зачем мы к ним идем?» «Это тот самый второй. Вторая». На высокой груди лежит толстая светлая коса с голубым бантом на конце. Голову венчает кокошник, изукрашенный каменьями. «Сталкеры тоже подарков хотят, внучка», — объясняет ей первый, румяный дед с длинной белой бородой, в пушистых рукавицах, с резным посохом в руках и большим красным мешком за спиной. «А они себя хорошо вели?» — снова спрашивает внучка. «Нет, плохо. Убивали, обманывали, грабили». «Здесь невиновных нет». Внучка печалится, глаза на ее красивом лице наполняются слезами, она снимает с руки рукавичку, и прозрачные капли падают на белую ладонь и застывают, превращаясь в алмазы. «Если найдется тот, что лучше других, ему подарю», — обещает девушка, ссыпает сверкающие камни в рукавичку, перевязывает голубым бантом, снятым с косы, и кладет в кармашек своей шубки. Дедушка улыбается сквозь бороду, берет внучку за руку, оставшуюся без рукавички, и они идут дальше. Дорога, пусть и асфальтированная, вся в грязи после дождей, сменяющихся периодами засухи. В боковых колеях вообще болотца, и из них тянет тиной и водорослями. Деревья стоят и голые, мертвые, и с листьями, будто ржавым железом покрытыми. Внучка смотрит на них, и вновь ее лицо омрачается печалью. «Дедушка, давай все украсим. Сил нет, тошно мне здесь находиться. Серо и пусто». Дед улыбается, поводит перед собой посохом, стучит им несколько раз по асфальту, и с неба начинают белым танцем спускаться на землю снежинки. Внучка, подняв взгляд вверх, радуется и хлопает в ладоши. Она успела снять и вторую рукавичку, и теперь ловит ледяные хлопья то руками, то языком, высовывая его изо рта. Проходит несколько минут, и вся земля уже покрыта пуховым мягким одеялом. На деревьях каждая веточка облеплена снегом, каждый листик сверкает лунным сиянием, и светло теперь в зоне, как днем. Ночные мутанты испуганно мечутся по таким привычным, но вдруг изменившимся территориям, воют грустно и протяжно, но деда с внучкой это не пугает. Они идут к бару. Дед изредка покряхтывает, перехватывая мешок удобнее, внучка любуется преображенным лесом и дорогой, вмиг покрывшейся инеем и узорчатым ледяным паркетом. Рукавички ее рассованы по кармашкам, ладошки слегка мерзнут, и она дует на них, растирая при этом. Дедушка смотрит на нее с нескрываемой любовью и заботой, бесконечно радуясь и любуясь красавицей-внучкой. Вскоре оказываются на площадке между входом на арену и в бар. Там уже стоит несколько дней высокая и стройная зеленая ель, привезенная долговцами с большой земли. Она вся в золотых и серебряных шариках, шишках, домиках, которые сталкеры вынесли из домов Припяти, в мишуре, которую свободовские мастера по ремонту сделали из остатков припоя. Только вот чего-то не хватает на елке, и поэтому дедушка с внучкой останавливаются перед ней. «Раз, два, три, елочка, гори!» — торжественным шепотом произносит внучка, и на дереве, откуда ни возьмись, появляются разноцветные фонарики. Площадь тут же освещается светом их маленьких огоньков, и в незанавешенные окна проникает их сияние. Пьяные сталкеры, в повалку лежащие рядом с ними, недовольно ворчат, что им мешают спать, но глаз не открывают. Дедушка становится под самую ель, снимает с плеча тяжелый мешок, развязывает тесемки, стягивающие его, и один за другим начинает доставать свертки, коробки, ящички. Внучка тем временем приплясывает вокруг елки, тихонько напевая при этом. Коса и подол легкой шубки развиваются на ветру, сапожки с медными подковками бренчат, звонко касаясь асфальта. Глаза девушки горят ярче фонариков на елке, ярче звезд и месяца на небе. Один из сталкеров, менее пьяный, чем другие, открывает глаза, поднимается на ватных ногах и подтягивает безвольное со сна тело к окну. Его глазам предстает фантастическое зрелище, будто вернувшееся из его детских новогодних снов. Горящая цветными огоньками елка, рядом с ней Дед Мороз и Снегурочка. А над ними раскинулась во всем своем зимнем великолепии подснежная зона. Сталкер глядит во все глаза на это новогоднее чудо, и глаза его увлажняются. Губы шепчут что-то, издали не разберешь. Тут Снегурочка замечает на себе его взгляд, оборачивается и улыбается ему. «Здрав будь, добрый человек», — говорит она. Дед Мороз как раз достает еще один подарок, окликает Снегурочку, и она бежит к нему со всех ног, стуча каблуками. «Держи, это для него отложил, заслужил он», — шепчет он на ухо внучке. Та забирает сверток и идет к сталкеру, будто неся хлеб-соль. «С Новым годом тебя!» — с низким поклоном поздравляет она. «Прими от нас сей скромный подарок». Сталкер протягивает к ней дрожащие руки, беря сверток в свои руки. И тут Снегурочка тянется в карман, достает из него перевязанную лентой пушистую рукавичку и кладет сверху. «Это тебе за чистоту души твоей!» — заговорщическим шепотом добавляет она, оглядывается на дедушку и запечатлевает на щеке вовсе удивленного сталкера поцелуй. От холодного прикосновения губ к коже его сразу же клонит в сон. Глаза сталкера смыкаются, он опускается на спальник и отправляется в страну Морфея. И снится ему, что все хорошо, как в детстве, и что сегодня праздник. Просто знает Снегурочка, что чисты помыслы этого сталкера, что ради благого дела старается он. Для любимой матери лекарства ищет, да только никак найти его не мог. Позднее утро 1 января. Зона искрится снегом, красуется у зеркала скованных льдом вод, прихорашивается руками ветра. Посреди территории бара стоит высокая ель, украшенная непотухающими огоньками. Под ней ровными рядами лежат подарки. На каждом серебряной вязью начертано имя того, кому они предназначены. По дороге к саркофагу идут двое. Дед в красной длинной шубе и молоденькая девушка в легкой белой. Мешок деда почти пуст, у девушки на руках не хватает одной рукавички. «Дедушка, а туда-то мы зачем идем?» «Хозяева зоны тоже подарков хотят, внучка», —